Глава 23. Смерть. Я, прищурившись, смотрю на Эроса, пытаясь понять его так называемый план. Если я правильно понимаю, он хочет научить Хейзл, как соблазнить Цербера с помощью меня, но это кажется нецелесообразным. Я бы даже сказал неосуществимым. Теперь мне ясно. Эрос чувствует мое влечение к Хейзл, и, видимо, по его логике, если влечет меня, то Цербера и подавно привлечет, и он полностью покорится ей. Но это совершенно разные случаи, требующие совершенно разных действий. У меня такое чувство, что в этом его полусмешном плане кроется нечто большее, словно он нам что-то недоговаривает. Я не доверяю ему, и мне все еще трудно поверить, что он действительно хочет нам помочь. Он до сих пор не сказал нам, как именно будет работать его план, и у меня начинают закрадываться сомнения, что он и сам этого не знает. В любом случае, я не позволю ему провернуть что-либо в обход меня. Безопасность и благополучие Хейзл всегда были и будут моим приоритетом. И неважно, придется ли мне ограждать ее от чудовищ, людей или богов, я все равно ее защищу. Даже если это означает, что мне придется оградить ее от самого себя. «Мы должны установить и другие правила», — говорит Эрос, возвращая мое внимание к нему. Он, сидя в кресле, не сводит глаз с Хейзл. «Какие правила?» — спрашиваю я. «Ты будешь делать все, что я говорю, когда говорю и как говорю». «Не испытывай мое терпение, Эрос», — рявкаю я. «Учитывая обстоятельства, я думаю, это лучше тебе не испытывать меня», отвечает Эрос, склонив голову на бок. «Итак, начнем с одежды. Ты будешь носить то, что я тебе дам, без каких-либо вопросов. Прошлая ночь положила неплохое начало, но...» «А при чем тут наша одежда? Какое она имеет значение?» спрашивает Хейзл. «Твоя одежда имеет огромное значение, поскольку тебе предстоит сыграть роль, которой ты пока не готова. Прошлой ночью сад практически утонул в твоем страхе. Если ты продолжишь идти у него на поводу, то ничего не выйдет. Как только Цербер учует страх, он мгновенно почувствует отвращение к тебе. Ты должна познать свою силу, должна научиться управлять своей женской привлекательностью и обаянием. Это твое главное оружие». «Что это значит?» – спрашиваю я, презирая его манеру говорить одновременно обо всем и ни о чем. «Это значит, что у нас есть только одна попытка соблазнить Цербера. Она должна заставить его поверить в то, что она хочет его. Его желание должно демонстрироваться как в одежде, так и в поведении. Нравится тебе это или нет, но у Цербера, как и у любого другого мужчины, есть свои слабости». Я молча наблюдаю за ним, стараясь держать свои мысли при себе и пытаясь понять, какую же игру он затеял. Обаяние и привлекательность Хейзл невозможно изменить, просто переодев ее. Я переживаю, что это всего лишь еще одна из его уловок, чтобы затащить ее в постель. У меня такое ощущение, что даже если она наденет на себя грязный мешок, он все равно не умолит ее красоты и очарования. Даже если она вообще будет без одежды. Я обрываю эту мысль сразу же, как только она приходит мне в голову. Что бы ни думал Эрос, я считаю, что Хейзл не нужно ничего в себе менять. Тем не менее, пока что я держу язык за зубами. «А что касается уроков, мы...» Эрос делает паузу, когда я прерываю его тяжелым взглядом. Вздохнув, он поправляет себя. «Ее обучат всем искусствам женского обольщения. Ну или, по крайней мере, тем, которым успеют до возвращения Цербера». «Ты что-то узнал?» — спрашиваю я. «Да. У нас есть 3 дня до его возвращения. На 3-й день я подготовлю для нее испытания». 3 дня, — мягко говорит Хейзл. «Разве этого времени хватит?» «Должно хватить, если Персефона сказала мне правду», — отвечает Эрос. «Когда ты успел с ней встретиться?» — спрашиваю я. «Вчера вечером, перед тем, как лечь спать. Кажется, она нашла способ задержать его, но даже Персефона точно не знает, сколько у нас есть времени». Хейзл бросает на меня обеспокоенный взгляд, а потом задумчиво хмурит брови. «Если Цербер не охраняет врата, то разве мы не можем просто проскользнуть через них, как только Аид их откроет?» — спрашивает Хейзл. «В теории, да», — отвечает Эрос. но по факту нет. «Эрос хочет сказать, — объясняю я, — что без Цербера Аид не отопрет врата. Пока они остаются запертыми, не имеет большого значения, находятся они под охраной или нет. Именно поэтому мы должны продолжать следовать моему плану. Смертная обучится моим искусствам, и к тому времени, когда она встретит Цербера, она сможет подчинить его себе». «А что с остальными душами?» — спрашивает Хейзел. «С теми, что прибыли в отсутствие Цербера, они же не будут просто бродить по берегам Стикса». «Да», — отвечает Эрос. «Я подозреваю, что река возьмет их на себя». Хейзел в ужасе смотрит на него, а затем поворачивается ко мне. «Но если ты здесь, то как же тогда все умирают?» От ее вопроса мне становится не по себе. Он показывает, как многого она еще не понимает в этом царстве, не говоря уже о самой природе моего существа. «Мои тени», — отвечаю я, поднимая руку, и вокруг нее начинает клубиться непроглядная тьма. «То, что ты видишь вокруг меня, — лишь малая их часть. Остальные наполняют другие миры и царства, являясь продолжением меня самого». Хейзел наклоняет голову, рассматривая их. Я уже вижу, как в ее любопытных глазах зарождается вопрос. «Я собираю только те души, которые требуют дополнительного уговаривания», — говорю я. «Не волнуйся, крошечное создание. Тени забирают только тех, кого я сам лично пометил на смерть». При этих словах Эрос прочищает горло. Похоже, он слишком долго находится не в центре внимания. Вздохнув, я снова перевожу взгляд на него, и он усмехается, когда Хейзел делает то же самое. «И так, как я уже говорил, у нас есть 3 дня до первого испытания смертной. А пока я предлагаю вам делать все, что я говорю, независимо от того, насколько странным или необычным это может показаться». Я испускаю небольшой вздох недовольства по этому поводу. Мне совсем не нравится ухмылка, которая появилась на его лице. Я уверен, что в его плане есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, но мне придется набраться терпения, чтобы узнать, что именно. И узнать это желательно до того, как этот его недоплан выйдет из-под контроля. А пока я должен выждать время. Даже если придется притворяться, что я действительно подчиняюсь его указаниям и делаю все так, как велит он. Какую бы сделку ни заключил Аид с богинями судьбы, для них должно быть сущий кошмар наяву позволить такому богу, как Эрос, получить еще большую власть. Он едва ли умеет контролировать то немногое, что у него уже есть. «Ладно», — говорит Хейзел, отвечая за меня. «Уверена, мы оба постараемся сделать все возможное. Спасибо тебе за помощь». Я смотрю на нее, радуясь тому, что она наблюдает за мной, а не за Эросом. На ее губах играет мягкая ободряющая улыбка, которая вселяет в меня надежду. Она спокойно кладет руку мне на плечо, и я перевожу взгляд на Эроса. «Так и быть, мы согласны на твои условия. Пока что». «Наконец-то», — говорит он, прежде чем пройти через всю комнату и открыть главные двери. «В коридоре уже ожидают 2 суккубы, которые были с нами накануне. Быстро, сейчас же». Они входят, неся с собой разноцветные вещи, и он просит их следовать за ним в гардероб. Через несколько мгновений он возвращается с 2 нарядами в руках. Он бросает на меня взгляд, после чего протягивает мне черные брюки и рубашку. «Боюсь, это все, что у меня осталось из черной одежды», — говорит он, прежде чем повернуться к Хейзел. «Не то чтобы я мечтал одеть тебя во что-то столь торжественное, но ты, моя дорогая смертная, должна выделяться и сиять ярко. А теперь переодевайся». Хейзел смотрит на меня, затем принимает одежду от Эроса и исчезает в ванной с одной из суккубов. «Думаю, сегодня я надену свою собственную одежду», — говорю я с отвращением, глядя на куски ткани, которые он мне вручил. «Ее уже отправили в стирку». «Что?» — шеплю я, переводя взгляд на него. «Не волнуйся, все твои вещи в полной сохранности». Хотя я был удивлен, когда увидел ту книгу. «Где она?» Рычу я, и мое терпение иссякает по мере того, как в комнате становится все темнее. «На стуле за ширмой», — быстро отвечает он, указывая пальцем. Бросив на него взгляд, я захожу за ширму, находящуюся рядом с ванной комнатой. Я вздыхаю с облегчением, обнаружив там книгу и другие вещи. Наклонившись, я беру их в руки и вдруг краем глаза замечаю какое-то движение. Повернувшись, я понимаю, что дверь в ванную закрыта не до конца, там есть небольшая щель, через которую все видно. Но стоит спиной ко мне, и меня мгновенно очаровывает ее длинная обнаженная нога, плавный изгиб ее бедра, и в этот момент я отворачиваюсь, осознавая, что она стоит полностью голая. Мне тошно от стыда. Я укоряю себя за то, что не отвернулся сразу, как только понял, что дверь приоткрыта. Я отвлекаю себя от этих мыслей, сосредоточившись на том, что нужно надеть новый наряд, который подобрал Эрос. Сняв с себя одежду, оставшуюся с предыдущей ночи, я встряхиваю свой шанжан и откладываю его в сторону, давая время подышать, осматривая свои новые одеяния. Взяв в руки новые штаны, я вдруг понимаю, что они на меня ни за что не налезут. Повернувшись, чтобы взять одежду, которую я только что снял, вдруг обнаруживаю, что ее нет. «Эрос!» — рычу, прикрываясь новыми штанами. «Где, черт возьми, моя одежда? Та, что ты дал, мне мала!» «Неужели?» — спрашивает Эрос, привлекая мое внимание, когда заходит за ширму. Затем он наклоняет голову на бок, словно оценивая фигуру и прикидывая мой размер. «А, понятно. Дай мне минуту, я все улажу». Он исчезает, прежде чем я успеваю что-либо сказать, а я резко оказываюсь лицом к лицу с Хейзл, которая появляется в дверном проеме вместо Эроса. Хейзл, вздыхаю я, и мое сердце бешено колотится в груди при виде ее. Я практически тут же забываю о своем непристойном виде и делаю шаг в сторону, чтобы спрятать за спиной маленькую книгу. «Прости», — молвит она, а ее щеки вспыхивают багрянцем. В этот момент я понимаю, как мало на ней одежды. Мне и вчерашнее платье показалось откровенным, но оно не идет ни в какое сравнение с этим. Эрос, похоже, забыл добавить ткань к платью, которую он ей дал. Прозрачное платье мягкими волнами не спадает к ее ногам, но оно практически не скрывает ее тело. Легкая белая ткань лишь создает иллюзию скромности и прикрытия ее груди и бедер. Я устремляю руку к своему телу, и вдруг начинаю беспокоиться, что скоро она увидит не только мой обнаженный торс. «Эрос, что это все значит?» Рявкаю я, окружая себя тенями, чтобы хоть как-то прикрыться. «Объяснись!»